Когда мы подъехали к непосредственному месту отдыха, я увидел палатки, натыканные по склону. Но больше всего меня поразила тишина. Она была почти абсолютной, если не считать шумов города, долетавших до этого места. Выбравшись из машины, я поприседал и попрыгал на месте. «Ты чего?» – спросила Анни. Ноги затекли. «А-а-а», – понимающе покивала Сонми и стала вытаскивать наши вещи. Присоединился к ней, так как вещей было довольно много. «Нет, я-то с собой вообще ничего не взял толком. Так всякая мелочевка по типу сменной одежды и нижнего белья. Я прогуляюсь», – оповестил присутствующих, когда все было вытащено из машины и сложено небольшой кучкой рядом с палаткой. «Одна не ходи, дочка», – влезла Хими. «Я с ней схожу», – пришла мне на выручку Анни. Кинул взгляд на сестру. «Чего это вдруг? Закончила дуться или решила продолжить мне мозг кусать? Ай, да и ладно. В любом случае лучше Сонми выслушивать и гулять, чем сидеть тут как привязанный. Идите уже», – прокряхтела бабуля, выбираясь из машины. Все то время, что мы корячились, перетаскивая вещи, она дремала, сидя на пассажирском сиденье рядом с водителем. Палатки все стояли на деревянных помостах, и даже электричество было к ним подведено. «Обалдеть!» – думал, неспешно шагая по тропинке. «Умеют же люди устроить свой быт. А самое главное, как же здесь чисто. Мусора, как я не искал, все же не нашел. Да даже простого целлофанового пакета найти не смог. Куда идем?» – спросила сестра, топая рядом. «Прямо», – пожал я плечами. «А тут довольно хорошо. Мне всегда нравилось сюда приезжать. Надеюсь, теперь мы будем бывать здесь почаще, а то поездка раз в год». На этих словах Сонми сморщила носик, это слишком редко. Так мы и шли, разглядывая окружающую природу мимо людей и палаток, общаясь на разные темы, пока не добрели до одного из ручьев. Тут было несколько взрослых с детишками. «Помнишь, как ты босиком залезла в этот ручей, а Омма ругалась, потому что была еще весна и он был слишком холодный?» — вдруг задала вопрос Анни. «Нет, Анни», — со вздохом ответил я, глядя на мальчишку, разбегающегося для того, чтобы пнуть по мячу, — «я ничего из этого не помню». «Когда же ты хоть что-то вспомнишь?» — посетовала Сонми. «Возможно, никогда. Я точно знал, что не смогу ничего вспомнить, но говорить сестре само собой об этом не стал. Потому что я — это я, а не Сон. Точнее, теперь Лалиса. Оно может и к лучшему. Только подумал, как увидел летящий в нашу сторону футбольный снаряд, пущенный с приличной скоростью. Как я успел выставить руку, понятия не имею. Однако этим действием мне удалось спасти нос Сонми от близкого знакомства с мячом. А», — выдала она и, закрыв голову руками, присела. Мяч отскочил от моей руки, отбросив ее назад. «Ай», — выкрикнул, чуть было не развернувшись на 180 градусов. «Зараза». Схватившись за ушибленную конечность, начал ее баюкать, подпрыгивая на месте. К нам уже бежала какая-то женщина. «Простите, пожалуйста», — залепетала она и, повернувшись к виновнику происшествия, строгим голосом приказала: «Ну-ка иди сюда, Дуонг». Паренек лет 12 на вид поплелся в нашу сторону, сделав виноватое лицо. «Как тебе не стыдно?» — начала выговаривать она своему отпрыску. «Извинись немедленно». Пока это происходило, я искал глазами мяч и, найдя, пошел за ним, так и не произнеся ни слова. «Ничего страшного не случилось», — оправившись от испуга, сказала Сонми, глядя на рассерженную даму. «Никто не пострадал. А если бы он попал вам в лицо?» — задав вопрос, женщина бросила недобрый взгляд на парнишку. «Извинись, кому говорю? Извините меня, пожалуйста», — выдавил из себя ребенок. Однако, судя по выражению его лица, раскаянием там и не пахло. «Все в порядке», — подключился к разговору я, неся мяч под мышкой, и задал вопрос, обращаясь к этому Дуонгу: «Футбол любишь?» «Ага», — расплылся во вполне искренней улыбке мальчишка. «Смотри сюда», — сказал я и, подкинув мяч, наклонился вперед. Футбольный снаряд, поднявшийся невысоко, начал падать и под удивленными взглядами всех присутствующих опустился точнехонько на шею девочки. Она выгнулась вперед и расставила руки в стороны, сделав тем самым из своего тела что-то вроде неглубокого сосуда. Вот как раз туда и упал мяч, оставшись на месте. «Вау!» — восхитился пацан, глядя на это представление. «Я в свое время играл в футбол. На любительском уровне, разумеется, но кое-чему научился. Тут все дело заключается в знании физики и механики тела. Великим футболистом для такого трюка быть не нужно, хотя многие почему-то считают иначе». Анни и подошедшая к нам мать ребенка смотрели на это представление широко распахнутыми глазами. «А теперь вот так», — и я скатил мяч по своей правой руке прямо в ладонь, протянув его Дуонгу. Парнишка взял его, а затем неожиданно попросил, обращаясь ко мне: «Поиграешь со мной, Дуонг?» Возмутилась была его мать, но я, возможно, невежливо ее прервал. «Простите, госпожа», и, поклонившись, представился. «Я Ким Лалиса, а это моя старшая сестра Ким Сонми». Перевел взгляд на парня и добавил: «С удовольствием с тобой поиграю». Женщина сначала замешкалась, но затем тоже представилась. «Приятно с вами познакомиться, девочки», — она посмотрела на сестру, а затем на меня. «Я инспектор Пак Хесен, а это мой сын», и хоть женщина была немного зла, все же не сдержала улыбки при взгляде на своего ребенка. «Дуонг, пойдем уже, а?» — дернув меня за край футболки, попросил паренек, продолжающий держать мяч в своих руках как самую великую драгоценность. «Дуонг», — вновь возмутилась Хесен, — «сколько раз тебе говорить, не влезай в разговор старших». «Не идем, а бежим», — рванул я в сторону замеченной мною ровной площадки, выхватив у пацана мячик. Дуонг понесся за мной, а Сонми осталась с нашей новой знакомой. Проводив детей взглядом, Хесен предложила Сонми выпить с ней чашечку кофе. «Мы остановились вон там», — указала она на виднеющуюся невдалеке палатку. Сонми не стала отказываться, тем более что сестра нашла себе занятие. «Спасибо, госпожа Пак, от кофе я не откажусь». Новые знакомые уселись возле палатки так, чтобы хорошо была видна площадка, на которой играют их родные. «Вы не родные сестры?» — спросила Хесен, подавая пластиковый стаканчик с кофе. «Родные, конечно», — тут же отреагировала Сонми. На самом деле она уже привыкла отвечать на подобные вопросы, начиная со школы. «Но вы ведь совершенно не похожи друг на друга. Как такое может быть?» Девушка заулыбалась и, сделав небольшой глоток, ответила: «Лалиса очень похожа на нашу Хальмани. Она родом из Таиланда». «Вот оно что», — тут же все поняла женщина. Наступила небольшая пауза, за время которой обе успели сделать по несколько глотков и посмотреть, как там идут дела у Лалисы с Дуонгом. А те уже успели сделать импровизированные ворота из двух камней и с явным удовольствием начали разыгрывать в камень-ножницы-бумага, кто встанет в створ первым. Выиграл Дуонг, и девушка заняла место в импровизированной рамке ворот. «Вы здесь одни или?» — задала еще вопрос Хесен. «Что вы, инспектор Пак?» — начала было говорить Сонми, но была прервана. «Ты можешь обращаться ко мне по имени». «Спасибо, госпожа Хесен», — сидя изобразила поклон Сонми и продолжила отвечать на заданный вопрос. «Нет, мы тут с родителями и нашей Хальмани. Как раз на нее очень похожа Лалиса». Разговор откровенно не клеился, пока к ним не подошла Хими. «А где Лалиса?» «Вон она», — Сонми вытянула руку в сторону места, где проходили футбольные баталии, а затем, спохватившись, встала и представила маме свою новую знакомую. «Омма, познакомься, это инспектор Пак Хесен». «Госпожа Хесен, познакомьтесь с моей Оммой Ким Хими. Вам налить кофе?» — предложила Хесен. «Да, пожалуйста», — согласилась новая собеседница и обратилась к дочери. «Сонми, иди помоги Хальмани, она там начала готовить». Когда девушка ушла, между женщинами завязался разговор ни о чем. Место действия: Сеул Гранд Парк Цампинг, ровная площадка возле ручья. Время действия: 20 минут после полудня. Сразу предложил Дуонгу обращаться ко мне. «Нуна, старшая сестра для парня, всегда предпочитал общаться с людьми на равных независимо от возраста, а с детьми это даже полезно. Они сразу проникаются к тебе доверием и общение становится более открытым». «Эй», — возмутился я, — «ты уже четвертый раз собираешься бить, а мы договаривались на 3 удара. «Извини, Нуна», — притворно покаялся этот шкет. «Давай, давай», — забрав у этого жука мяч и идя к точке, приговаривал я. «Сейчас ты увидишь меня во всем великолепии». Разбежавшись и сделав устрашающий замах с наклоном тела влево, я легонько, но довольно точно катнул мяч в левый от вратаря угол. Видя мой разбег и как я собираюсь бить, Дуонг стал заваливаться вправо, и футбольный снаряд беспрепятственно закатился в рамку ворот. «Кто круче всех?» — задал я вопрос и сам же на него ответил, задрав лицо к небу и разведя руки в стороны. «Я круче всех». Бить на силу не стал, и не только потому, что рука еще болела, наводя меня на определенные мысли касаемо возможностей и чувствительности моих конечностей. А еще, потому что мой соперник фактически маленький ребенок, и не дай бог я попаду в него. Если, конечно, у меня вообще получится ударить сильно, в чем безусловно были определенные сомнения. «Айш», — возмутился паренек, глядя, как шарик залетел в ворота в притирку с импровизированной стойкой. Так мы и играли примерно минут 40, затем я предложил научить Дуонга паре трюков. «Запомнил?» — спросил мальчишку, когда в пятый раз показал довольно коряво само собой марсельскую вертушку. «Запомнил», — с восторгом в глазах ответил паренек. «Теперь дело только за тобой». повторяя их каждый день, ну или хотя бы, когда тебе позволит время. «Спасибо», — поблагодарил меня Дуонг. «Бери мяч и пошли», — кинул я шарик ему в руки и кивнул в сторону палаток. «Твоя Омма нам уже машет». Шли медленно, потому как спешить было некуда. Мы на отдыхе и наслаждаемся природой, свежим воздухом и относительной тишиной. На этом кемпинге и правда было довольно тихо. Это меня откровенно удивило поначалу, но затем я допер, что люди сюда приехали именно нормально отдыхать, а потому и ведут себя так, чтобы не задевать никого. «Все-таки странные они, эти корейцы», – размышлял я, пока мы двигались в сторону палаток. «У нас в России сейчас в подобном месте уже стоял бы шум, гам и, возможно, даже начался какой-нибудь скандал, вероятно, даже с членовредительством. Идем к нашей палатке, дочка», – первой обратилась ко мне Хими, – «а то нас, наверное, уже потеряли». «Ну что?» – произнесла Хесан, обращаясь к сыну. «Наигрался, наконец?» «Не», – замотал тот головой. «Чуть позже еще поиграем», – предложил я, и мы распрощались с новыми знакомыми. Как только отошли от палатки Паков, мама тут же заговорила. «Дочка, почему ты не носишь юбки?» «Ну вот и это туда же», – пробежала мысль в моей голове. «А все было так хорошо». Впрочем, отмолчаться вряд ли получится, и я заговорил. «Мне они не нравятся». «Почему?» – вполне искренне удивилась Хими. «В юбке неудобно. Нужно все время ее придерживать, чтобы ветром не задрало», и, отведя взгляд, добавил: «И снизу поддувает неприятно». Хими, услышав такие доводы от своей младшей дочери, остановившись, задумалась, а затем засмеялась. «Ха-ха-ха», взявшись за живот и прикрыв рот ладошкой, от души хохотала женщина. А я, нахмурившись, наблюдал за ней. «Не вижу ничего смешного, вот вообще ничегошеньки». Это были единственные аргументы, которые пришли мне в голову из тех, что можно было озвучить. «Все другие приведут меня в дурдом как минимум, а она тут ржет». «Прости», — сквозь никак не утихающий смех произнесла Хими и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, наконец успокоившись, выпрямилась и посмотрела на дочь. «Ну прости», — снова извинилась она, видя нахмуренные брови на лице Лалисы. «Я не хотела над тобой смеяться. Тебе же все равно придется носить юбку в школе». «Знаю», — с трагическими интонациями в голосе ответила девочка. «Ну вот и прекрасно», — обрадовалась Хими. «В понедельник съездим в магазин и подберем тебе что-нибудь подходящее, а то в этой одежде ты на мальчишку похожа». Говорить о том, что в этом и весь смысл ношения данных шмоток, я само собой не стал. «Ну, где вы ходите?» — встретила нас недовольным ворчанием Пакпая. «Все уже давно готово, так что садитесь и будем есть». Быстренько сбегав и помыв руки, я вернулся. За небольшим круглым деревянным столом мы все и расположились. Рядом стоял мангал, на котором Джоук жарил мясо и по мере приготовления подавал на стол. Само собой присутствовал рис и кимчи. Анни заварила себе пачку рамена, пшеничная лапша. Она в очередной раз сидит на какой-то диете. «За время нахождения в этом мире я наблюдаю уже третий вариант. Так как меня диета не интересует, взял и положил себе риса побольше и два смачных куска говядины. Она тут, дорогая, просто жуть. Но мы вроде как не из бедных и поэтому едим ее часто. Надо отдать должное корейской говядине, она здесь ни в какое сравнение не идет с той, что я ел в прошлой жизни. Местная действительно имеет потрясающий вкус и, будучи правильно приготовленной, просто тает во рту». «Кто будет пить сок?» — задала вопрос Хими, доставая пакет. Я тут же поднял руку и придвинул поближе к ней свой пластиковый стаканчик. «Бабуля пьет какой отвар из чего-то там, Анни сидит на воде, а Джоук пьет кофе. Так что наслаждаться свежим напитком будем мы с мамой вдвоем». «Вы поговорили?» — спросила бабушка, глядя на Хими. «Да, Омма», — и тут невестка встрепенулась и обратилась к младшей дочери. «Лалиса, доченька, я совсем забыла тебе сказать, что с понедельника ты начинаешь учиться ходить на каблуках». Проживавшая очередную порцию пищи девочка в этот момент делала глоток сока. Пф. Брызги, вырвавшиеся из ее рта, окатили сидевших напротив людьми, попавшими под живой распылитель, оказались Джоук с Сонми. Если мужчина просто зажмурился, то вот девушка, издав визг, выскочила из-за стола и запрыгала на месте. «И», — пищала Сонми на одной ноте, пытаясь стряхнуть с себя сок, а затем, остановившись, выдала, глядя волком на младшую сестру: «Сдурела». В этот момент я, подавившись этим чертовым соком, пытался откашляться и одновременно задать вопрос: «Ха-ха, какие, ха-ха, каблуки?» Смотря выпученными глазами на Хими, сипел полушепотом, стараясь не захлебнуться. Пакпая одарила невестку недобрым взглядом. Мама подскочила ко мне и, похлопывая по спине, начала говорить: «Осторожнее надо, дочка, что ты как маленькая, ну вот, Когда я уже откашлялся, она подытожила и, подавая пачку салфеток Джоуку, добавила: «Совсем небольшие каблуки. Ваша Хельма не права. Тебе уже пора учиться на них ходить. Меня моя Омма поставила на каблуки, когда мне было 16 лет», с невозмутимым видом смотря прямо на меня произнесла Пакпая. «Как и тебе сейчас. Зачем?» Снова просипел я мысленно, благодаря Бога за то, что успел изменить слово и не ляпнул. «За что?» «Затем». Уже откровенно рассердилась Хельмани. «Ты девушка, и будет позором, если ты не сможешь нормально стоять на каблуках, когда это понадобится». Появившуюся тоску в моих глазах не заметил бы только слепой или совсем тупой человек. В этот момент закончил вытираться отец и неодобрительно посмотрел на свою супругу и мать, но так ничего и не сказав, просто покачал головой. Анни убежала умываться и, возможно, сменить одежду. Если честно, то я, откашливаясь, не заметил, когда она исчезла. Место действия. Сеул Гранд Парк Цампинг. Время действия. Поздний вечер. Кемпинг погружен в темноту, рассекаемую редкими тусклыми фонарями. То тут, то там слышны негромкие разговоры. Отдыхающие готовятся ко сну. У одной из палаток, прислонившись спиной к дереву, расположенному рядом с фонарем, сидит Лалиса. На лице у нее хмурое выражение. Каблуки, каблуки, каблуки. Вертится в моей голове мысль уже битых полчаса. Ну, бабуля, ну, удружила. И ведь совсем недавно радовался, что Хими с Пакпая не лезут ко мне с этими чертовыми бабскими шмотками. Поднял небольшой камешек с земли и, покрутив его в руках, кинул в ствол соседнего дерева. Язык мой, враг мой. Хотя в моем случае даже мысли, по всей видимости, являются врагами. О боже, тихонечко простонал я и посмотрел на небо. Звезд почти не видно, как и в любом крупном городе. И ведь хрен отвертишься, сразу это понял, увидев тогда выражение лица Пакпая. Весь день гнал от себя подобные размышления. Играл в футбол с Дуонгом еще пару раз. Затем мы всем хуралом поперлись гулять. На самом деле было неплохо. Но вот сейчас, оставшись наедине с самим собой, никак не могу выкинуть из своей головы эти чертовы шпильки. Стоит, пожалуй, и на эту проблему взглянуть под другим углом. Поднял еще один камушек с земли и, положив его в центр раскрытой ладони, стал рассматривать. Можно представить себя актером, играющим роль? Покрутил в голове эту мысль. Вариант вроде ничего так. Ага, стукнулась ехидненькая фразочка ко мне в сознание. Главное не заиграться и не очнуться в платье подвенечному алтаря. В раздражении кинул камень за спину. Ай, ты что кидаешься? Шепотом возмутилась сонми вылезшая из палатки. Прости. Потирая ногу, куда по всей видимости угодил камушек, девушка подошла к сестре и села рядом. Чего не спишь? Не хочу, ответила Лалиса. Снова наступила тишина. Сестры сидели молча некоторое время. «Ты какая-то хмурая весь день», — вновь заговорила Сонми, «как раз сразу после того разговора с Хельмани у тебя настроение и испортилось. Ну, когда она сказала, что тебе пора учиться ходить на каблуках, какая догадливая», — мысленно пробурчал я, «переживаешь из-за того, что не сможешь научиться». Младшая сестра ничего не ответила, продолжая молча смотреть вдаль. «Не переживай», — начала утешать ее Сонми. «Я тоже не сразу научилась». После сказанного девушка хихикнула. «Знаешь, как папа красиво выделяется, когда носишь обувь на каблуке? Парни сразу внимание обращать начинают. Да растудить его в качель». Выругался я про себя, а вслух предложил: «Пошли спать, Анни». Выслушивать про то, как моя задница будет привлекать мужиков, я был не способен. Глава 25. Место действия. Сеул. Шинсигай Дебт. Сторимайн. Один из популярнейших шоппинг-центров Южной Кореи с высоким уровнем обслуживания, смежный со зданием Централ Сити в центре Сеула на одноименной станции метро Централ Сити. Время действия. 10 августа 2009 года. Утро. Выходные прошли просто великолепно. Так, вот именно так на природе мне отдыхать понравилось. Тут тебе и чистый туалет с душем, и электричество под рукой. В общем, созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Кайф одним словом. Даже новые знакомые появились. Но как это обычно и бывает, все хорошее рано или поздно заканчивается. Совершенно неожиданно наступил понедельник. Кто бы мог подумать. А как известно, понедельник день тяжелый вообще и для меня в частности. Особенно этот. Приехали в шоппинг-центр Шинсигай Дебт. Сторимайн. Плетусь за старшими родственницами, вертя головой во все стороны. Здесь полно разного рода кафешек и даже есть свой сад, но больше всего магазинов одежды. Мы как раз и направляемся в один из таких магазинов, но что-то мне подсказывает, возможно, что и не в один. Тебе еще нужно купить нижнее белье, Лалиса, обернувшись, оповещает меня Хими. чуть не споткнувшись на ровном месте, уставился в спину матери. «Женщина, о таком заранее предупреждать надо», — мысленно завопил я. «Это получается, мы сейчас мне еще и эти, как их там, стринги всякие что ли покупать будем? Можно я домой пойду, а?» Мама с сестрой живенько обсуждают, какой из магазинов стоит посетить в первую очередь. «Полагаю, для начала заглянем в Целине», — произносит Хими, остановившись, «или в Диор, лучше в Кристиан Диор», — подключается Сонми. «Они на днях выпустили новую коллекцию сумочек. Как раз Лалисе и подберем. Хорошая идея», — одобряет Хими предложенный дочерью вариант. «Стою сзади и все больше и больше дурею от происходящего. Какой к лешему Диор? Что еще за Целине? Кто все эти люди и на кой они мне сдались?» Думаю я с кислой миной на лице, разглядывая отражение Лалисы в одной из витрин. На мне сейчас привычная свободная футболка и джинсы синего цвета с рваными коленками, а также моя любовь уже, видимо, на всю жизнь, панамка. «Пошли», — дергает меня за руку Энни, вырывая тем самым из тоскливых размышлений о бренности бытия. «Сегодня еще нужно заказать школьную форму», — напоминает мне мама об еще одном кошмаре. «Если честно, мне хочется сбежать, вот прямо сейчас, и как можно дальше. Но это вообще не вариант. Место действия — магазин Dior. Christian Dior — это целый концерн, создающий не только образцы высокой моды, но также изысканную парфюмерию и высококачественные косметические товары. Девизом концерна является броский слоган «Я люблю Dior». Время действия — это же время. В приличного размера помещении расположился магазин Dior. Все, абсолютно все здесь кричит о роскоши. Начиная от светильников на стенах и заканчивая тематическим ковром на полу с логотипом бренда. Хан Хисон всегда мечтал работать в индустрии моды. Первым шагом к осуществлению ее мечты стало трудоустройство в компанию Dior. Сейчас она продавец-консультант, работающая в окружении настолько красивых вещей, что даже голова порой идет кругом. День еще только начался, и посетителей пока немного. Разъезжаются стеклянные двери, и внутрь входит женщина с молодой девушкой. «Омма с дочерью», — быстро и точно определяет Хисон. Изящные наряды посетительниц дополняют сумочки из последней коллекции Валентина. Сделав несколько шагов навстречу вошедшим, продавец-консультант кланяется и предлагает свои услуги. Хисон сразу поняла, что клиенты стоящие и, возможно, приобретут несколько вещей, а может и не несколько. «Добро пожаловать», — приветствует она посетительниц. «Я консультант Хан. Чем могу быть вам полезна?» «Нам действительно нужна помощь», — говорит старшая из вошедших и, развернувшись, ищет кого-то взглядом. Как вошла третья посетительница, никто не заметил. Девочка сразу шмыгнула за одну из стоек и стала там рассматривать манекен, на котором была представлена новая коллекция. Заметив пропажу, Хими зовет дочь. «Доченька, иди сюда», — вытянув руку в сторону девочки ладонью вниз, женщина машет ей, чтобы та приблизилась. И тут Хисон замечает ее. Как девушке удалось удержаться и не сморщит носик, она сама вряд ли сможет объяснить, если кто-то спросит. «Вот», — подтягивая к себе приблизившуюся дочку, говорит посетительница. «Это моя вторая дочь Лалиса, и ей нужно подобрать несколько вариантов на выход». На лице той, которую назвали Лалисой, страдальческое выражение. Будто ее не в брендовый магазин привели, а в какую-то забегаловку на окраине, где тараканы по полу бегают. Впрочем, на лице Хисон не дрогнул ни один мускул. Все с той же приветливой улыбкой она смотрит на приблизившуюся девочку, уже прикидывая в уме варианты. «Это будет непросто», — думает девушка. «Очень непросто. В магазине меня резко взяли в оборот. Я, как говорится, даже мявкнуть не успел, как меня утащили в примерочную. Стою вот раздетый в одних трусах и лифчике, должном по идее поддерживать и скрывать грудь, которой практически нет. Консультант, что меня привела сюда, принесла несколько платьев и юбок, а также рубашек и кофточек разных цветовых вариаций. Тряпки как тряпки», — размышляю, разглядывая развешанные по стенам примерочной шмотки. «И чего в них такого?» Мама с Анни расположились в зале в удобных креслах для посетителей и ждут, пока я приоденусь. Придется изображать манекенщицу, выгуливающую наряды. На закуску мне принесли босоножки и туфельки лодочкой на низком каблучке. «Блин». Тем временем в зале. «Не понимаю», — произносит Сонми, обращаясь к маме. «Почему ей не нравятся юбки? В них она такая миленькая. Просто чудо». Хими в ответ кивает, абсолютно согласная с подобным определением. «Сама этого не могу понять. Она в своих джинсах и этих безразмерных футболках совсем на парня стала похожа. «Точно», — соглашается дочь. В этот момент из примерочной выходит Лалиса в легком летнем платье до колена, обхваченном в талии изящным пояском. На ногах у нее очень миленькие босоножки на низеньком каблучке. Видно, что девочка крайне неуютно себя чувствует в таком наряде. Это заметно по ее движениям и мимике лица. Сделав несколько шагов, Лалиса подворачивает ногу и чуть было не валится на пол. Однако ей удается удержать равновесие, и она наконец подходит к родне. Пхисан с жалостью смотрит на девочку, стоя у нее за спиной. Поднявшись со своего места, Пхими приблизилась к дочери. «Повернись, дочка», — просит женщина, сопровождая просьбу круговым движением кисти. Девочка все с той же кислой миной оборачивается вокруг своей оси. «Хорошо», — постояв и поразглядывав наряд еще некоторое время, говорит женщина и, уже обращаясь к Пхисан, добавляет: «Давайте следующий вариант. Эта чертова свистопляска продолжалась целых 2 часа. Я думал, сдохну. Мне были куплены 2 платья, пара юбок с рубашками, 1 кофточка, а также босоножки, 2 штуки и сумочка. Таща 2 пакета, я размышлял, на кой черт я согласился на это. Наверное, потому что дурак или идиот. Вполне возможно, и то, и другое вместе взятое. Однако если смотреть с другой стороны выбора, то особого у меня и не было. Рано или поздно, не мытьем так катаньем, меня все едино одели бы в юбку. Я же теперь девочка. Да и кое-какой опыт во время переезда из Пусана в Сеул у меня был, и походы на экзамены тоже. Вроде выжил и небо на землю не упало. Фу, сплюнул мысленно от досады. Я надеюсь, мы сейчас домой?» — задал вопрос, обращаясь к Химе. «Разумеется, нет. Похоронила мама мои мечты. А куда? Сейчас мы едем заказывать тебе форму», — подключилась Сонми и, прищурившись с восторгом в голосе, добавила: «а затем отправимся в салон красоты. Только тут я осознал, что это будет очень, очень длинный день. Место действия: Сеул. Одна из улиц города. Время действия: 2:20 после полудня. Со школьной формой получилось довольно быстро. Заказ мы делали типовой, а посему с меня сняли мерки буквально за каких-то 10 минут. Ваш заказ доставит на дом послезавтра, госпожа Ким», — уведомил нас молодой парень, когда Хими расплачивалась картой. «Вот, собственно, и все. Сейчас же мы едем по одному из мостов, что перекинуты через реку Ханган. Направляемся в салон красоты Benefit Cosmetics с Баутику и Бров Бар Лаунги, расположенный в южной части города, но все-таки ближе к центру, нежели к окраинам. За рулем мама. Отец еще в том году купил ей машину, и она тут же получила права. Пакеты с моими шмотками закинуты в багажник, и я в гордом одиночестве развалился на заднем сиденье. Пхими с Сонми что-то там обсуждают, но я не прислушиваюсь. Зашел в Какаотолк, самый популярный мессенджер в Республике Корея. Решил заглянуть в закрытый чат, где общаются ребята из ИТСУС. Пароль от чата мне дал Юнха. Закрытый чат: «Джиджун, напомните мне, во сколько сегодня собираемся?» «Хавон, договаривались к 19:00 быть в студии». «Я успеваю». «Джиджун, я сегодня опоздаю. Много работы». «Джинсу, я тоже не успеваю к 19:00». «Юнха, буду вовремя». «Оповещение». К чату присоединился новый пользователь Фокс. «Джиджун, это еще кто такой?» «Вичан, не знаю». «Хавон, Фокс, ты кто?» «Фокс, Лалиса». «Джинсу, привет, мелкая». «Фокс, я не мелкая». Рычащий и пускающий слюни смайлик. «Хавон, мелкая, мелкая». Скалящийся смайлик. «Фокс, Юнха, Хавон рядом с тобой?» «Юнха, да». «Фокс, замечательно. Дай ему чем-нибудь тяжелым по голове». «Хавон, меня нельзя по голове». «Фокс, тогда по спине». «Вичан, Лалиса, ты сегодня придешь?» «Юнха, сделано». «Фокс, буду к 19:30, если выживу». «Хавон, умирающий смайлик». «Вичан, в смысле выживешь?» «Фокс, Юнха, ты лучший». Кланяющийся смайлик. «Джинсу, надо ко врачу сходить». «Джиджун, ты заболела?» «Хавон, Джинсу, прав. Сходи ко врачу обязательно». «Фокс, ходила по магазинам одежды Сомме и Анне, а сейчас едем в салон красоты». «Джинсу, Вичан, что?» «Юнха, ясно. Надеюсь, выживешь, и мы увидимся вечером». «Джиджун, рак на стороне краба. Корейский аналог выражения. 2 сапога пара. «Джиджун, а-а, теперь понял». «Джинсу, какой ужас». Смайлик, прикрывающий лицо руками. «Хавон, первый раз встречаю девушку, не любящую ходить по магазинам. Про салон красоты вообще молчу». «Фокс, Юнха, у тебя та штука еще под рукой?» «Джинсу, какая штука? Ты о чем вообще?» «Джиджун, Хавон, беги». «Юнха, сделано». «Вичан, какая штука и зачем Хавону куда-то бежать? Хавон, я сегодня не приду. Смайлик, шкандыбающий на костылях. Сонми, обернувшись назад, видит, как улыбающаяся сестра что-то пишет в своем телефоне. Подъезжаем, оповещает Химе и закладывает, вращая руль поворот. Закрытый чат. Джинсу, пойду поем. Фокс, парни, Аньон. Мы добрались до пыточного салона. Хавон, мелкая, файтин. Джиджун, Лалиса, файтин. Фокс, я не мелкая. Злой смайлик в вырывающемся паром из ушей. Место действия. Сеул. Небольшая частная звукозаписывающая студия. Время действия. Это же время. В удобном вращающемся на 360 градусов кресле сидит Юнха. Рядом на диване валяется Хавон. Джинсу подал хорошую идею, говорит Хавон и кладет свой телефон на стоящий рядом журнальный столик. Давай закажем чего-нибудь поесть. Юнха молчит, продолжая работу над очередным музыкальным треком. Видя это, Хавон берет со стола какую-то бумажку и скомков ее кидает получившимся шариком в друга. Хён, я с тобой, между прочим, говорю. Непонятным образом уклонившись от летящего снаряда, парень продолжает работать, но все же снисходит до ответа. Сейчас закончу и сходим в ресторанчик, и уже недовольным тоном добавляет. Не мешай. Приподнявшийся Хавон снова откидывается обратно на диван. Место действия. Салон красоты Benefit со Smithitz с Баутику и Бров Бар Лаунге. Время действия. 3 часа после полудня. В небольшой комнате на двух практически горизонтально разложенных креслах, стоящих рядом друг с другом, лежат Сонми и Лалиса. На девочках светло-розовые пушистые халатики длинные почти до лодыжек, запахнутые и перехваченные поясами. Притушенный свет. Еле слышно играет спокойная музыка. На столике в углу курица благовония. Пара женщин-работниц салона делают массаж стоп-клиенткам. Сестры полностью расслаблены и явно наслаждаются происходящим. Как же хорошо то, тащусь, растекшись в кресле. И чего я раньше отказывался, когда Ан не звала меня с собой? Наверное, потому что олень, теперь понимаю любовь девушек к подобным заведениям. Это же практически рай на земле. Вот бы так каждый день. Мысли утекают, и я проваливаюсь в полудрему. Лалиса, кто-то осторожно трясет меня за плечо. Лалиса, вставай. А, что? Приходит в себя девочка, приподнявшись и открыв глаза. Я говорю, вставай, повторяет Сонми. Все уже закончилось. Пошли. Как все? Сонным голосом спрашивает девчонка и вертит головой. Сейчас займемся твоими волосами, добавляет Анни и тащит сестру за руку. Идем по коридору, увешанному разного рода инсталляциями. На ногах у нас такие же, как и выданные халатики, пушистые тапочки. То, что я сейчас весь в розовом, меня уже не трогает. Я почти в нирване. В другом помещении стоят уже 3 почти таких же, как в предыдущем кресло. Только позади них на уровне подголовников прикреплены неглубокие емкости, наполненные какой-то жидкостью непонятного цвета. В дальнем кресле лежит Хими. Еще одна работница салона делает что-то с ее волосами. Я сейчас действительно нахожусь в нирване, а посему воспринимаю происходящее с отстраненностью. Усадив меня в среднее кресло, Анни занимает оставшееся. Атмосфера здесь почти такая же, как и в предыдущей комнате. Только благовония заменяют запахи разного рода бальзамов и шампуней для волос. Подошедшая молодая девушка ласково берет мою голову обеими руками и просит откинуться немного назад. Практически тут же теплая вода с запахом трав льется на волосы и нежные мягкие пальчики начинают скользить по голове. Это рай. Принял я для себя окончательное решение и закрыл глаза. Сонми бросает взгляд на маму, у той на лице, повернутом к дочерям, играет довольная улыбка. Женщина смотрит на то, как Лалиса, прикрыв глаза в расслабленном состоянии, наслаждается массажем головы. Хими переводит взгляд на старшую дочь, и ее улыбка становится еще шире. Задуманный и приведенный ими в жизнь план вроде удался. Место действия. Салон красоты Benefit со Smithitz с Баутику и Бров Бар Лаунге. Время действия. 4 часа 20 минут после полудня. В помещении напротив зеркал стоят удобные стулья, на которых сидят клиенты. Фактически это парикмахерское и место, где делают макияж. Не буду я краситься. Отстраняется от работницы Лалиса. Маленькая госпожа, пытается увещевать капризную девчонку очередная работница салона, за все уже заплачено вашей Эмани, мама более вежлива. Все равно я краситься не буду. Привлеченная спором в помещении заходит Хими. Что случилось? Задает она вопрос, обращенный сразу ко всем. Госпожа Ким, начинает говорить работница салона, девушка лет 25 на вид, Ваша дочь не дает мне нанести макияж. Пхими хмурится и переводит свой взор на мелкую бунтарку. В чем дело, Лалиса? Почему ты мешаешь человеку делать свою работу? Бросив неприязненный взгляд на стукачку, сдавшую ее матери, девочка отвечает. Не надо мне никакого макияжа. Мне и так хорошо. Работница салона вопросительно смотрит на женщину. Не говори глупостей. Суровым тоном произносит Хими. Я за все уже заплатила. Но Омма пытается еще что-то сказать девочка. Хватит спорить. Уже откровенно разозлившись, чуть ли не рычит женщина. Прекрати меня позорить и дай мастеру сделать свое дело. Лалиса, насупившись, замолкает. Шинджоу, а именно так зовут мастера, благодарно кивает женщине и возвращается к девочке. Сейчас мы сделаем из тебя настоящую красавицу, приговаривает она, взяв в руку какую-то кисточку. Я ничего не отвечаю, а молча пялюсь в зеркало. В нем отражается черноволосая девчонка с зелеными глазами. На ее лице недовольное выражение. Прищуренные глаза и поджатые губы четко дают понять окружающим, что она очень зла. Волосы отросли еще сильнее и уже откровенно стали мне мешать. Мою попытку подстричься покороче зарубили на корню, заявив, что волосы у меня и так слишком короткие. Просто подровняли и уложили как положено. Уйдя в себя, машинально выполнял команды мастера Шин. Закрой глаза, открой глаза, повернись вправо, смотри влево, подними подбородок и так далее. Вот нафига мне этот макияж, что мне парней что ли им привлекать к своей персоне, на кой оно мне сдалось. Пхими это еще, прекрати меня позорить, гадство. Через некоторое время, закончив свое дело, Джоу отстраняется от клиентки и оценивающе разглядывает получившийся результат, выискивая огрехи. Сосредоточившись на деталях, девушка не сразу замечает общую картину. Большие выразительные глаза, подчеркнутые правильными тенями, идеальной формы пухлые губы, аккуратный чуть-чуть вздернутый носик, маленький подбородок и круглые, тронутые нежным румянцем щеки создавали образ идеальной куколки. Ва! Вдруг вырывается из уст Джоу выдох изумления, и девушка, прижав обе руки к груди, замирает, не в силах оторвать взгляд от получившегося результата. Я все понимаю, девушкам это необходимо, но я-то не девушка. Зачем мне вся эта косметика на лице? Продолжал я рефлексировать, не замечая ничего вокруг. В помещение вошли Хими и Сонми. Старшие родственницы давно уже привели себя в порядок и сейчас просто ждали, когда освободится Лалиса. Подойдя ближе к месту, где сидит девочка и встав у нее за спиной, мать с дочерью начали рассматривать в зеркале получившийся результат. Лалиса продолжала сидеть в одной позе со слегка приоткрытым ротиком, уставившись в одну точку, как маленькая статуэтка. Вариант получившегося образа, только с более длинными волосами, чем сейчас у Лалисы. Я вздрогнул от услышанного всхлипа, прозвучавшего за моей спиной, и, вернувшись в реальность, обернулся на звук. Передо мной предстала картина маслом в трех лицах. Девушка, что делала мне макияж, прижавшая руки к груди, смотрящая на меня странным взглядом мама, закрывшая рот ладошкой с подозрительно повлажневшими глазами, и сестра, вытаращившаяся на меня как на нечто невиданное. «Вы чего?» Слегка отклонившись от троицы, задал я вопрос. «Ты такая красивая, доченька», прошептала Хими сдавленным голосом. Тут я откровенно завис. В себя пришла Сонми и, подойдя ближе к сестре, положила свои руки ей на плечи. «Посмотрись в зеркало», сказала она, начав поворачивать девочку обратно. Хими полезла в свою сумочку и, достав очки, протянула их младшей дочери. Надев свои очки, объект всеобщего внимания наконец-то посмотрелась в зеркало. В помещении воцарилась практически абсолютная тишина. Все ждали реакции ребенка. Сначала у Лалисы слегка изогнулись брови, как будто она не верит в то, что видит. Затем девочка начала отстраняться назад, повернув голову на бок. В этот момент ее глаза расширились еще больше, сделав получившийся образ совершенно сногсшибательным, и под конец она выдала на чистом английском. Ох, мы год. Глава 26. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 6 часов 20 минут после полудня. В гостиной находятся только женщины. Джоук все еще на работе. Разговор начинался как простая беседа, в итоге переросшая в спор. Возмутительницей спокойствия в очередной раз выступила младшенькая. «Почему?» – спрашивает нахохлившаяся Лалиса. «Потому что я так сказала», находясь уже на грани, отвечает Хими. «Но почему?» – настаивает девочка. За разгорающейся перепалкой наблюдает спокойная, как удав, бабуля. «Я же уже тебе объясняла», – закатывает глаза Хими. «Ты пойдешь гулять лишь в том случае, если оставишь макияж. Хочу, чтобы твой аппа вечером, когда он придет с работы, увидел тебя такой красивой». Замолчав, женщина скрещивает руки на груди. «Твою мать!» Мысленно ругаюсь я, пытаясь сообразить, как выйти из сложившегося тупика. Мне уже скоро надо выходить, если хочу успеть к назначенному сроку в танцевальную студию, где занимаются парни. А маман уперлась как бараниха. «Отец должен увидеть тебя красивой». Сонми сидит на диване и делает вид, что смотрит телевизор. Бросил взгляд на сестру. «Нет, от этой помощи не дождусь. Она целиком и полностью на стороне Хими». В оживленную беседу спор вступает Пакпая. «Внученька», обращается она ко мне, «а что тебя не устраивает в том, что ты сейчас такая красивая?» Еще в салоне, когда увидел отражение в зеркале, я чуть со стула не упал. Просто результат работы мастера выбил меня из колеи. Слишком красивая получилась у Лалисы Моська. Я привык немного к другому. Сразу же представилась толпа мужиков, бегающих за мной и требующих любви в самой упрощенной форме. И ведь не объяснишь этого никому. Вон сидят и ждут моего ответа. «Все устраивает», скривившись, отвечаю на заданный вопрос. «Мне просто неудобно». «Она стесняется», неожиданно произносит молчавшая до этого Сонми. Бросаю еще один взгляд на сестру и начинаю быстро-быстро кивать головой. Пусть лучше действительно думают, что я просто стесняюсь. «Гореты мое», неожиданно подходит ко мне Хими и, обняв, начинает гладить по голове. «Не волнуйся, ты ведь очень красивая, и это хорошо. Знаешь, сколько девочек хотят иметь подобную внешность?» «Да все», вставляет Сонми очередные 5 вон в беседу. «Вот», указывая рукой на Сонми, подтверждает мама. «Иди гуляй уже и не переживай, но макияж смывать не смей». «Ты поняла?» «Поняла», отвечаю бодренько, но внутри в этот момент кисло. На метро ехать мне категорически запретили, а я честно хотел на нем прокатиться, потому что мне интересно, какое оно в Корее, тем более тут недалеко. У меня, к слову, есть карточка, на которую родители кладут небольшие суммы денег на неделю, но тратить мне их, по сути, некуда. Если вот только на такси или в кафешку забегу по дороге. Место действия. Сеул. Одна из улиц. Время действия. 6 часов 55 минут после полудня. Еду в такси, а в голове прокручиваю все произошедшее со мной сегодня. Картинка вырисовывается какая-то сюрреалистичная. Пытаюсь понять, чего меня так повело с этим макияжем. На ум, откровенно говоря, ничего не приходит. Вот вообще ничегошеньки. Но если посмотреть на ситуацию здраво, то неясно, чего я так взбеленился. Ну да, с правильным макияжем Лалиса оказалась красивой девочкой. Ну и что, меня же вроде в ЗАГС или постель никто не тащит. Не тащит. И чего я тогда кипишую? Непонятно. Расплатившись с водителем пожилым Аджоси, дядечка, на вид лет 50, вылез из машины и замер, пытаясь сообразить, куда идти. Достал телефон и глянул адрес. Все верно. Привезли меня куда надо. Стою напротив огромного здания с кучей дверей по всей его ширине. Куда заходить, откровенно говоря, непонятно. Надо звонить парням. Кто там писал, что придет вовремя? Пытаюсь вспомнить я, залезая в мой невеликий список контактов. Точно, Юнха. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 7 часов 15 минут после полудня. В студии приличных размеров сейчас находится лишь Юнха и Вичан. Одна стена этого помещения состоит из сплошного зеркала, составленного из более маленьких. Ребята уже разогрелись и сейчас страдают всякой фигней. Играет быстрая музыка. Вичан импровизирует, и получается это у него просто превосходно. А вот у Юнха дела не столь хороши. Несколько раз сбившись с ритма, он останавливается, выругавшись. «Пщибаль, Пхён, ну ты чего?» Вслед за другом прекращает двигаться Вичан. «Да не получается у меня», сетует парень. «Чушь какая-то». В этот момент у Юнха звонит телефон. Подойдя к столу и взяв его, он отвечает на звонок. «Привет, Юнха Аппа», слышится в трубке голос Лалисы. «Ты опаздываешь», спокойно произносит парень. «Я не опаздываю», спорит позвонившая. «Я не знаю, куда тут заходить, объясни, пожалуйста, а то и правда опоздаю и не приду к назначенному времени». Вичан кивком головы спрашивает беззвучно, кто позвонил. «Мелкая», прикрыв динамик свободной рукой, почти шепотом отвечает Юнха. Долетает возмущенная из динамика смартфона. «Я не мелкая». Парень дергается от громкого голоса и чуть не роняет телефон. Кое-как удержав его и снова поднеся к уху, он произносит все тем же спокойным голосом. «Не кричи», и добавляет. «Сейчас я выйду и заберу тебя». «Ок», слышится ответ из динамика. Место действия. Сеул. Рядом со зданием, где находится студия танцев. Время действия, это же время. Только я положил трубку, как на мое плечо опустилась чья-то рука. А-а-а, от неожиданности вскрикнув, я отскочил в сторону. Ха-ха-ха, раздается хохот за спиной. Обернувшись, вижу перед собой двух придурков, заливающихся смехом знакомой наружности и девчонку лет 17. Ну да, кто же еще это может быть? Джинсу и Хавон с сестрой. Хохмачи недоделанные. Совсем обалдели. Возмущаюсь, глядя на эти петросянов корейского разлива и перевожу взгляд на девушку. Аньон, я Ким Лалиса. Аньон, улыбнувшись, отвечает она. Я Чой Дахи, младшая сестра Хавона. Парни продолжают похохатывать, не обращая внимания на мою реакцию. Эй, слышится окрик от одного из входов в здание. Чего встали? Это Юнха вышел меня встретить. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 7:30 после полудня. Сидим с Дахи на одной из скамеечек и молча смотрим, как парни пытаются синхронно выполнять танцевальные движения на одну из местных хитовых песен мальчуковой группы. Выяснили с сестрой Хавона, кто из нас старше. Оказалось, я младше ее на пару месяцев. Отстой. Ну вот почему я все время младше всех, карапузы, с которыми познакомился в парке не в счет. А ты как с ними познакомилась? Кивая в сторону ребят, спрашивает Дахи. Случайно получилось, отвечаю, глядя на то, как откровенно лажает Джинсу. Так-то я не силен в танцах, ни в каких не силен, но уж откровенные косяки увидеть на фоне остальных способен. Хён, соберись, командует Джиджун. Он у них в коллективе лидер, хотя и не является самым старшим среди ребят. Самый старший из них как раз Джинсу. Странно, подумал я, когда узнал данный факт. Тут в Корее вроде все строится именно на том, что старшие командуют, а младшие только кивают как болванчики и выполняют указивки. По всей видимости, молодое поколение не все поголовно согласно с такой постановкой вопроса. Ну чего ты начинаешь, как-то виловато отбивается Джинсу. Я стараюсь. Плохо стараешься. Я в игровой клуб тогда пришла, там и познакомились. А меня со всеми Аппа познакомил еще полгода назад. Слушай, Дахи, а ты вообще часто у них тут бываешь? Нет, что ты. Слишком много учить нужно. Я ведь в этом году, учебном, Сунын сдаю. Ау, только и произнес я, поняв, о чем идет речь. Вокруг этого Сунына здесь творится полный треш. Дело порой даже до самоубийств доходит. Ты ведь тоже в последнем классе старшей школы? Ага, ответил, а сам смотрю, как парни пытаются выстроить какую-то фигуру синхронно. Вроде нормально получилось. А, нет, Джинсу снова обгадил всю картину, сделав лишний шаг. Да сколько можно, Хён, возмущается Мичжун. Это шестой участник их группы. Прикольный улыбчивый парень, самый низкий из всех. Он комплексует периодически по этому поводу, а парни и рады над ним подшутить. Как думаешь, продолжает разговор Дахи, на сколько баллов ты сможешь сдать Сунын? В этот момент Вичан посмотрел на меня, и у него поехала нога. Да чтоб вас всех, не выдержал Джиджун. Перерыв, не знаю, но если честно, то мне по большому счету все равно, что правда, что ли, вытаращилась на меня сестренка Хавона. Прервав репетицию, народ потянулся к кулеру с водой, только Хавон подсел к нам. Ну как, обратился он ко мне, кивнув на место, где они только что танцевали. Шикарно, вполне искренне ответил я, только Джинсу что-то у вас ошибается слишком часто. Это да, с улыбкой подтвердил парень. Эй, донеслось возмущенное от кулера. Ну а что, Хён, заулыбался Хавон. Разве это не так, легко говорить, сидя на скамейке, указывая на меня, произнес Джинсу. Сама то что-нибудь можешь? Это был камень в мой огород со стороны оскорбленной персоны. Не понял, обиделся что ли? Вот черт, и на кой я ляпнул про то, что он лажает? С другой стороны, он и правда лажовщик. Я же в этом не виноват, кинул взгляд на парня. А и правда, подключился к нашей беседе Мичжун. Может, покажешь, что умеешь? Ой, да ладно вам, попыталась встрять в беседу Дахи. По всей видимости, она хотела защитить меня от этих нападков. Показать значит, что умею. Ну, в общем, сами напросились. Все нормально, Дахи, подмигнул я новой знакомой, а затем обратился к бросившему мне вызов. Сейчас ты увидишь Джинсу Аппа, что такое высший класс. Лалиса встала и потянулась, сцепив руки над головой, затем сделала несколько наклонов в стороны и вышла в центр зала. Никто не заметил, как сверкнули искорки в глубине ее зеленых глаз. Ребята расположились кто где. У ноутбука, подключенного к системе, встал Джиджун. Внимание всех присутствующих сконцентрировалось на девочке. Сегодня она была в спортивных штанах фирмы Adidas с тремя полосками по бокам, одна из штанин которых была задрана почти до колена. Сверху была футболка с принтом какого-то чувака в хипстерском прикиде. На ногах были белые кроссовки и, разумеется, панамка на голове. Для лучшего понимания того, что произошло дальше, рекомендую просмотреть видео с канала Red21 на YouTube. https://www.youtube.com/watch-v-8fmu своими руками. Танцы 2. Врубай. Скомандовал я, полностью готовый к действию. Джиджун запустил музыку. Приблизительно вот такую. Ях-ях-яхс, Хьяц Вилл Ролл, Атрак Ремикс. Начал я с разогрева, поглубже натянув панамку на глаза, и уже в этот момент кто-то из ребят хохотнул, но мне было абсолютно все равно. Чуть погодя включил вспышки. Вичан уронил пластиковый стаканчик с водой и стал медленно стекать по стене, к которой прислонился, закрывая рот руками. Видимо, устал парень. Фигня, народ. Сейчас пойдет самая жара, думал, поглядывая из-под панамки на присутствующих, продолжая дергаться под музыку. Когда врубил эпилепсию, Мичжун закрыл лицо руками, и его плечи начали мелко подрагивать. Человек, очевидно, проникся всей мощью и величием движений. Джинсу просто молча стоял с раскрытым ртом. Подходим к главному. Уже разогревшись, я стал ускоряться. Перейдя на хип-хоп, заметил, как у Хавона округлились глаза. Он смотрел на меня сквозь раздвинутые пальцы рук, которыми на вспышках прикрыл лицо. Еще чуть погодя перешел сразу на гоп-стайл и услышал звук падения тела. Это наш диджей Джиджун оказался не способен устоять перед моими танцевальными навыками и был сражен на повал. Парень лежа на боку и откровенно ржал. То-то, салаги, сейчас батя покажет тему. Дахи сдалась практически сразу. Она, закрыв лицо руками, смеялась от всей души, периодически поглядывая на Лалису. Пока лишь Юнха держался, находясь до сих пор в вертикальном положении. Однако уголки губ парня уже явственно подрагивали, глядя на представление, устроенное девчонкой. Ну, видимо, пора, подумал я и врубил расколбас, пропустив плохого гея. Ну его в пень этот отстой. Юнха сначала сел на корточки, а затем свалился на бок, заржал, хлопая раскрытой ладонью по полу. Потрясающая грация и филигранность движений танцовщицы сразили его в самое сердце. Через некоторое время Лалиса остановилась, обведя взглядом покоренный плебс и откинув щелчком пальцы в свою панамку на затылок с видом королевы подошла к кулеру, чтобы набрать стаканчик воды. Но в момент, когда она увидела, что Хавон лежа на полу тянется к ней, пытаясь что-то сказать, сквозь слезы старался выдавить из себя парень какую-то фразу. Девчонка не выдержала и уже сама согнулась в приступе хохота, еле успев поставить стаканчик с водой на стол. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 9:30 после полудня. Хавон вернулся в студию, проводив девочек до такси. Ребята отдыхали, занимаясь кто чем. «Все нормально, Хён?» – задал вопрос Мичжун. «Да», – махнул рукой парень. Они до сих пор не могли прийти в себя после представления, устроенного Лалисой, и репетиция получилась скомканной. Впрочем, единственным недовольным был Джиджун. Парень, будучи лидером, ворчал на друзей, но грань не переходил. «А она красивая», – неожиданно для всех произнес Вичан, сидящий на скамейке и задумчиво смотрящий в никуда. «Хау!» – с улыбочкой выкрикнул Джинсу. «Да никак, наш друг влюбился», и парень затряс приятеля за плечи. Тот смутился. «Ничего я не влюбился», стал отбиваться Вичан, но делал он это как-то виловато. «Просто говорю, что она красивая и все». ну да», со все понимающей улыбочкой покивал Мичжун и засмеялся. «Будь осторожен, Вичан», предупредил его Хавон. «Девушки коварны. Видел, что она сегодня накрашенная. Это самое страшное оружие всех женщин». «Да тебе-то откуда это знать?» Слегка огрызнулся объект насмешек. «У меня сестра есть», продолжая улыбаться, ответил Хавон. «Так», поднялся Джиджун и хлопнул несколько раз в ладоши, привлекая к себе всеобщее внимание. «Хватит ерундой страдать. Мы сегодня и так непонятно чем занимались все это время. Давайте продолжим репетицию. Может, хоть сейчас Джинсу перестанет ошибаться?» Не остался в долгу Вичан после шуточек в его адрес и быстро отскочил от друга. «Эй, место действия. Квартира семьи Ким. Комната Лалисы. Время действия. Вечер». Вернувшись домой, сразу попал в руки бабули с мамой. Они чуть ли не целое представление устроили для Джоука с моим участием. Заставили снова вырядиться в одно из купленных платьев. Надо отдать должное отцу, мучить меня он не стал. «Ты настоящая красавица, дочка», – произнес он, глядя прямо на меня. «Выглядишь просто великолепно». Женщины поддакивали и одобрительно кивали, глядя на меня. По большому счету ничего особенного, но я все равно себя неуютно чувствовал. И вот наконец-то я смог смыть со своего лица всю косметику и переодеться в нормальную одежду. Валяюсь у себя в комнате на полу, подкидывая в руке теннисный мячик. Хороший день был, если не придираться к мелочам. Хавон предложил подучить меня двигаться. Сказал, что увидел во мне какой-то потенциал. Уж не знаю, что он там разглядел. Однако я согласился. Не то чтобы я жажду танцевать круче всех. Не, просто в теле столько энергии, что ее девать некуда. Мои пробежки по утрам уже кажутся недостаточными. Раздался стук в дверь. «Войдите», сразу же отреагировал я. В комнату вошла Сонми с подозрительным видом. Девушка, осмотрев помещение, в очередной раз сморщила носик. «Ты бы хоть прибралась, что ли?» — предложила Анни, усевшись на кровать. «Ага», — меланхолично ответила Лалиса, продолжая подкидывать мячик. «Куда ходила гулять?» «Понятно». У Анни кончились сплетни, которые они все время обсуждают с Хёнджу, и она решила потерроризировать меня. В студию танцев пригласили. «Ты к парням, что ли, ходила?» «Одна?» «Нет, блин, я с собой американскую национальную гвардию прихватил». «Ну да», — ответил сестре, поймав мячик и посмотрев прямо на нее. «С ума сошла», — воскликнула Энни. «ТС, не ори, а то сейчас Хельмани или Омма прибегут. Я же тебе говорила, что нечего шляться с парнями». Наклонившись ко мне, завела Сонми старую шарманку. «Ни с кем я не шлялась, Анни, и вообще я была не одна. Там была младшая сестра Хавона». «Что еще за Хавон?» «Это один из ребят, с которыми я познакомилась в игровом клубе. Помнишь?» Сонми кивнула, хотя, судя по выражению ее лица, сделала она это чисто для проформы. «Их шестеро», — продолжил я рассказ, — «и у них своя группа. Они хотят стать айдолами, популярные артисты. Вот и занимаются танцами и вокалом. Сейчас пытаются написать что-то свое. Интересно хоть было?» — без огонька задала вопрос Анни. «Ну, в общем, да. И в этот момент я кое-что вспомнил. Слушай, Анни, а ты вообще на кого учишься в своем этом? Как его там? Корё?» — возмутилась Сонми. «Я учусь в Корё. Ага, точно. Как можно такое забыть? Это же один из трех лучших университетов нашей страны. Вот только лекции на эту тему мне сейчас и не хватало». «Я поняла, Анни». Судя по выражению лица сестры, мое отношение к ее альма-матер вызвало у нее немалое раздражение. «Так ты на кого учишься, то там?» — посопев еще чутко для проформы, Сонми снизошла до ответа. «Я учусь на факультете искусства и дизайна», — скрестила она руки на груди. «Хм», — задумался я над услышанным. «И кем хочешь стать?» «Вообще-то я хочу стать актрисой», — обиженным тоном произнесла сестра. «Спасибо, что наконец-то ты спросила. Не прошло и трех месяцев, как ты решила поинтересоваться, о чем мечтает твоя старшая сестра». Сонми отвернулась от меня и уставилась в окно. «Да, это просто подарок судьбы», — возликовал я мысленно, начав потирать лапки. На ее обидки мне было, откровенно говоря, наплевать. Тем более, что и обижаться-то ни на что. «Это же просто великолепно, Анни», — воскликнул, добавив в голос энтузиазма. Сестра покосилась на меня, услышав подобное. «Ты знаешь», — с улыбкой змея-искусителя приступил я к задуманному. «У меня родилась одна замечательная идея.